Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Сергея Островова. Сергей Григорьевич Островой – русский советский поэт, мастер жанра песенной поэзии, автор большого числа известных и любимых в народе песен. Сергей Островой родился 24 августа по старому стилю 1911 года в городе Новониколаевске Сибирского края, ныне город Новосибирск, в семье домохозяйки и таежника-промысловика. Отец, ставший впоследствии владельцем небольшой лавки, занимаясь скупкой и реализацией пушнины, к увлечению сына литературой относился неодобрительно, был ярым противником книг и считал чтение пустой тратой времени. Книги в семье использовались главным образом для изготовления пыжей. Неприятие литературы и книг со стороны родителей вынуждало юного Сергея читать ночами при свечке, что непоправимо отразилось на его зрении. Отроком Сергей пережил гражданскую войну, на момент начала которой ему было 7 лет. Смену белых на красных и красных на белых он запомнил хорошо, равно как и эпидемию сыпного тифа, когда на колоннах саней словно хворост увозили бесчисленные мертвые тела. Эти страшные воспоминания оставили глубокий след в восприимчивой детской памяти. В школьном возрасте, пришедшемся на становление советской власти и годы НЭПа, новой экономической политики, Сергей активно сотрудничал в школьной газете, писал стихи и фельетоны, а еще он писал заметки в городскую газету «Юный ленинец». В 1929 году, после окончания 9 классов, Сергей Островой переехал в Томск и начал трудиться в газете «Красное знамя». А уже в 1931 году поэт приехал в Москву, где стал сотрудничать в журнале «30 дней» и газете «Гудок». Стихи начал регулярно публиковать в 1934 году в газетах «Комсомольская правда», «Пионерская правда» и «Красная звезда». Уже в 1935 у Сергея Острового вышел сборник песен «На страже границ», а в 1937 году был издан сборник поэтических произведений поэта с названием «Стихи». Пожалуй, пора начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. И самым первым прозвучит стихотворение «Любовь». Это намертво, это в крови, это в сердце моем бесконечно. Но не клясться России в любви, а любить ее просто и вечно. Уважать ее хлеб и добро – и внимать, как ложатся на долы тишины золотое перо, и зари вечевые глаголы, и по утренней этой поре, захлебнувшись росистою ранью, встать лицом к повлажневшей коре и вдыхать эту свежесть дурманью, и земной суете вопреки увидать, будто в сказочном чуде, как у самого края реки, солнце черпают ведрами люди. Стихотворение «Клен и елки». Надежды на спасение нет, осенний клен полураздет, а ветер вор стараться рад, срывает золотой наряд, но не сдаются елки, остры у них иголки. Стихотворение «Я больше все за тех». Люблю двужильных, не люблю двудонных, Двуличных не люблю и двухэтажных. Я больше все за тех, за непреклонных. Я больше все за тех, за непродажных. Они бывают истинно прямыми. Стой на своем, они тебе помогут. Они бывают жесткими и злыми, и только подлецами быть не могут. Они себя не прячут в недомолвках. Расчетливость не жжет их черной ночью. Они не выгибаются в уловках, не ходят на поклоны к многоточью, не пятятся в молчанье оробелом. Для них сказать неправду – это жутко. И между словом их, и между делом пустого не бывает промежутка. Без гордой фальши и без позитуры. Крутые, как вершины на отрогах, они хранят достоинство натуры на трудных человеческих дорогах. Стихотворение «В жизни по-разному можно жить». В жизни по-разному можно жить. В горе можно и в радости. Вовремя есть, вовремя пить, вовремя делать гадости. А можно и так, на рассвете встать и, помышляя о чуде, рукой обожженной солнце достать и подарить его людям. Стихотворение «Сказки». Сказки надо рассказывать ночью, под лохматые шорохи звезд. Тут и встретишься с чудом воочью, тут и лешего схватишь за хвост. Сказки надо рассказывать ярко, околдовывать речью цветной. От беды, от вороньего карка уходила б судьба стороной. Сказки надо рассказывать с толком, чтобы даль расступалась и ширь, чтобы после хоть с чертом, хоть с волком, а не страшно, ты сам богатырь. Сказки надо рассказывать с чувством, с потаенной лукавой игрой. Жил бы вымысел в чуде изустном, рядом с правдою старшей сестрой. Сказки надо рассказывать тихо, с расстановкой, ничуть не спеша, чтобы в добрый конец, а не в лихо, успевала поверить душа. С началом Великой Отечественной войны Сергей Островой ушел добровольцем на фронт. В 1942 году он стал военным корреспондентом армейской газеты «На врага». Затем некоторое время был в должности начальника дивизионного клуба. Участвовал в боях и с передовыми частями входил в освобожденные деревни и города Калининской области, которые потом часто навещал в послевоенное время. Стихотворение «А песня ходит на войну». А песня ходит на войну, а песня рушит доты. Я тоже песню знал одну, как подданный пехоты. На том гремучем рубеже, когда трясет планету, она приходит, и уже ни зла, ни страха нету. В нее стреляет миномет, ее сечет граната, а песня в лед, и все поет, и все ведет солдата. Она ведет, она поет, она как свет живуча. Над нею рыщет самолет, летит снарядов туча. В нее стреляют 100 полков, висит разрывов просить. Но в мире нет таких стрелков, чтоб мир обезголосить. Стихотворение «Братья». Еще минувшей ночью берега, трясясь от орудийной канонады, как два смертельных яростных врага на грозный бой сходились без пощады. А поутру, когда был кончен бой, когда мелькали вспышки издалека, в рассветный час над гладью голубой зашелестела мирная осока. Прошли саперы, сваи поднялись, легла в сосновых стружках переправа, и берега, как братья, обнялись спокойно, нерушимо, величаво. Летом 1942 года Сергей Островой получил ранение под Старицей и лечился в госпитале. В 1944 вышла его поэтическая книга стихов военных лет. Войну поэт закончил в звании майора. Стихотворение «Корни». Моя сторона русая, моя сторона русская. Я тобой выкормлен, выпоен, возрос из твоих корней. Земля запеклась от выбоин, а нет у тебя родней. Иду ль по земле дозором, по рекам ли вдаль гребу, гляжусь ли в твои озера, а будто гляжусь в судьбу. И выси твои, и лощины, все было в моей судьбе. Да разве сочтешь морщины, что я прибавлял тебе? Я рос без отца в разлуке, то шел по лихой войне, а ты все тянула руки и что-то кричала мне, кидалась в любые бреши, чтоб только прикрыть, спасти. И если я в чем-то грешен, прости ты меня, прости. Стихотворение посреди рассвета. Я стою посреди рассвета, я встречаю рождение дня. Каждый раз ощущение это от напасти хранит меня. Все случалось в дороге длинной, прямо в душу снегами ли, но вставал в правоте былинной повелительный свет земли. И тогда, раздвигая створы, шел рассвет, освещая путь, и слетали с души затворы, от которых болела грудь. Есть давно у меня примета: если что-то гнетет меня, надо встать посреди рассвета и поверить в рождение дня. На стихи Сергея Острового написано немало песен, в числе коих такие популярные, как «Дрозды», «Песня авиаторов», «Пора в путь-дорогу», «У деревни Крюково погибает взвод», «Есть на Волге город», «Жди солдата», «Зима», «У леса на опушке жила зима в избушке», «Гуцулочка», «В путь-дорожку дальнюю», «Песня остается с человеком» и многие другие. Поэт-песенник Островой многократный лауреат песенных конкурсов и фестивалей. Сам поэт однажды высказался так: «Ни с чем не сравнимое счастье, когда твои стихи начинают звучать песней». В данном блоке и прозвучат стихи поэта, ставшие песнями. Стихотворение «Избранники». Вы слыхали, как поют дрозды? Под Москвой всего лишь час езды. Нет, не те дрозды, не полевые, что сидят вдоль черной борозды, а дрозды-волшебники, дрозды, певчие избранники России. Вот они расселись по местам, зазвучали до самозабвенья. Я их узнаю по голосам звонких повелителей мгновенья. Звуки вырастают, как цветы, грустные, веселые, любые, то горячие до красноты, то холодновато-голубые. Достают до утренней звезды, радугами падают на травы, шапки прочь, в лесу поют дрозды, для души поют, а не для славы. Стихотворение «У деревни Крюково». Шел в атаку яростный 41-й год. У деревни Крюково погибает взвод. Все патроны кончились, больше нет гранат. Их в живых осталось только 7 молодых солдат. Лейтенант израненный прохрипел: «Вперед! У деревни Крюков погибает взвод, но штыки горячие бьют не наугад. Их в живых осталось только 7 молодых солдат. Будут плакать матери ночи напролет. У деревни Крюково погибает взвод. Не сдадут позиции, не уйдут назад. Их в живых осталось только 7 молодых солдат. Отпылал пожарами тот далекий год. У деревни Крюково шел стрелковый взвод. Отдавая почести, замерев стоят, карауль у холма печального 7 солдат. Так судьбой назначено, чтобы в эти дни у деревни Крюково встретились они, где погиб со славою тот бессмертный взвод. Там шумит, шумит сосна высокая, птица гнезда вьет. Стихотворение «Зима». У леса на опушке жила зима в избушке. Она снежки солила в березовой кадушке. Она сучила пряжу, она ткала холсты, ковала ледяные да над реками мосты. Ходила на охоту, ковала серебро, сажала тонкий месяц в хрустальное ведро, деревьям шубы шила, тарила санный путь, а после в лес спешила, чтоб в избушке отдохнуть. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как шагнешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий. Сергей Григорьевич Островой, автор более 30 поэтических сборников, в том числе таких, как «Я сегодня думал о вас», «Я иду по земле», избранные произведения в 2 томах. В 1985-1987 годах издано 3-томное собрание сочинений поэта. А за сборник стихотворений «Годы» в 1984 году поэт Островой был удостоен государственной премии РСФСР имени Максима Горького. Отмечен поэт и многими другими правительственными наградами, орденами и медалями, среди которых медаль за боевые заслуги, ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, ордена Дружбы народов и знак почета, а также орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени. А теперь прозвучат стихи поэта жанра любовной лирики. Стихотворение «От того, что я жить без тебя не могу». От того, что я жить без тебя не могу, я пишу твое имя лучом на снегу, на граните горы, на холсте высоты, в каждом промельке света мне видишься ты. Я цветами пишу, ты ведь любишь цветы, Это все для тебя. Это ты. Это ты. Вот мелькнул в непогоду просвет голубой. Это небо сейчас улыбнулось с тобой. Вот сады захмелели рассветом знобя. Это все для тебя. Для тебя. Для тебя. Ты во всем. Ты всегда. Ты везде на земле, на траве, на снегу, на свету и во мгле. Я бегу к тебе, сердцем крича набегу. Не могу без тебя. Не могу. Не могу. Стихотворение «Любовь к той женщине». Не верю в то, что звезды угасают, что все мелеет, даже души рек. Есть женщины, которых не бросают ни нынче, ни вчера, ни через век. За что их любят? Звонко, без оглядки, за свет в душе, за ум, за красоту. Их любят так, что не играют в прятки, а все им отдают на чистоту. До лучика, до вздоха, до кровинки, до той последней грани, до глотка. И две души, две разных половинки, уже едины, как бы на века. И все сильней, все явственней, все резче. Твоя любовь к той женщине, к одной. И дай ей Бог житья бытья полегче и самой светлой радости земной. Стихотворение «Женщина с ребенком на руках». Есть в природе знак святой и вещий, ярко обозначенный в веках. Самое прекрасное из женщин – женщина с ребенком на руках. От любой напасти заклиная, ей-то уж добра не занимать. Нет, не Богоматерь, а земная, гордая, возвышенная мать. Свет любви издревле ей завещан, и с тех пор живет она в веках. Самое прекрасное из женщин – женщина с ребенком на руках. Все на свете мерится следами, сколько б ты ни вышагал путей. Яблоня украшена плодами, женщина судьбой своих детей. Пусть ей вечно солнце рукоплещет, так она и будет жить в веках. Самая прекрасная из женщин, женщина с ребенком на руках. Сергей Островой был женат на Надежде Николаевне Толстой, знаменитой орфистке, заслуженной артистке России. Это был второй брак Сергея Григорьевича, оказавшийся очень счастливым. Пара прожила вместе полвека, а супруга для поэта стала добрым легом-хранителем. Ей и только ей он посвящал свои стихи и книги. До последних дней Сергей Островой, биография которого является ярким примером человечности и силы духа, вел здоровый образ жизни. С 1969 по 1988 годы стоял во главе Теннисной Федерации РСФСР, занимая пост ее президента. Причем увлечение теннисом пришло достаточно поздно, в 50 лет. И с тех пор на протяжении почти 40 лет трижды в неделю он посещал корт. Также поэт очень любил лыжный спорт, мог на лыжне проводить до 5 часов подряд. Вплоть до последних лет поэт Островой публиковал новые стихи в различных изданиях, в том числе в литературной газете. В 2001 году к 90-летнему юбилею поэта вышел его новый сборник стихов «Пристрастие». Стихотворение «Сохни, зависть». «Сохни, зависть» — это истори так, от века. Тут ты правде своей не лги. У хорошего человека тоже есть на земле враги. Вот, казалось бы уж, откуда? не ловчил, не позорил честь и не делал другому худо, и старался вперед не лезть, ненавидел притворство люто, не копался в чужой судьбе, но от этого вдруг кому-то становилось не по себе. Почему? По какой причине? Чем ты им не потрафил, а? Просто тем, что ты жил на свете, просто тем, что не делал зла, просто тем, что трудился много, просто тем, что ты шел вперед. Но не там, где в пути полога, а где удаль размах берет. Вот и все, это так от века. Тут ты правде своей не лги, у хорошего человека тоже есть на земле враги. В норах прячутся, их не видно, сохнет зависть, как старый бес. Мелколесью всегда обидно, если рядом густится лес. Стихотворение «Главное на свете». У судьбы не требую уступок, не винюсь ни в чем перед судьбой. Главное на свете есть поступок, действие, рожденное тобой. Не пустопорожнее гадание, не словесный дождичек во мгле. Главное на свете есть деяние. Вот что остается на земле. «Явный мир» поэт Сергей Островой покинул 22 декабря 2005 года. Тело поэта кремировано и схоронено в колумбарии Донского кладбища. В завершении выпуска о творчестве поэта Сергея Григорьевича Острового прозвучит стихотворение «Я рожден в России» с сокращениями. Много лет я хожу по дорогам земным, много лет неразлучен с пытливой судьбой. Видел северных стойбищ негнущийся дым, слышал черного моря соленый прибой. Всей России моей я слыхал голоса, каждый вздох ее сердцем раскрытым ловил. А когда на леса опускалась роса, и на тонких, на трепетных струнах овса русский ветер напевы свои выводил, и встающее солнце гасило луну, и курился дымок, различимый едва, я подолгу вынашивал думу одну — перелить красоту в золотые слова. Я в России рожден, родила меня мать, в пору яблок и в пору созревшего хлеба, и велела мне песню в дорогу позвать, и дала в изголовье мне синее небо. Я глядел в него облака, облака, высоту пополам перерезала птица, все течет и течет голубая река, а воды из нее никогда не напиться. Нет, обратно на землю, скорей, скорей, обнимать ее жаркие травы в июле, пить живую прохладу зеленых морей, на далеких заставах стоять в карауле, сторожить ее всю до цветка лепестка, от незваного гостя, от мора, от сглаза, пусть ее не коснется лихая рука, двоедушная песня и лживая фраза. Пусть живет она в добром здоровье всегда, пусть до сердца ее не достанут печали, и куда бы судьба ни вела бедняка, где бы мать колыбельную песню не пела, отзывается издали Волга река, словно вечность сама за окном прошумела. Я в России рожден, я люблю ее так, что словами всего и не скажешь, конечно, если друг, так уж друг, если враг, так уж враг, а уж если любовь, так уж это навечно. Зла не помнит Россия, побитым не мстит, может, хлебом и песней с тобой поделиться, добрым гостем придешь, от души угостит. Спрячешь камень за пазухой, горе случится. Посмотри ей в глаза, не предаст, не солжет. Кто слабее ее, никогда не обидит. И всегда она слово свое сбережет. И за черную тучею солнце увидит. Я в России рожден, и куда ни пойди, где б мои не лежали дороги земные, все, что в сердце ношу, что вместилось в груди, я зову необъятнейшим словом «Россия». Сергей Островой – одна из знаковых фигур в русской поэзии XX века. Его стихам присуща эмоциональность и музыкальность. Они полны лирики и теплой задушевной интонации. За свою творческую жизнь Островой выпустил с полсотни книжек, в которых была и проза, и даже сказки. Но основным их содержанием были, конечно же, поэмы и стихи. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!